Глава 17. Я знаю, что мне нет оправдания. Мой поступок не имеет названия. Остается только молить тебя о прощении. Ты стала для меня наваждением, моей путеводной звездой, моим дыханием. Мне казалось, что никто и ничто не в силах нас разлучить. Но судьба распорядилась иначе. Я проявил слабость и эгоистично решил, что могу перекроить чужую жизнь. Если бы было можно вернуться в прошлое и все исправить. Но, увы, это не в моих силах. Моя милая Грация, прости за ту боль, что я причинил. Прости за злые слова, необдуманно брошенные мной в ярости. Прости за эгоистичную любовь. Спасибо, что проявила благородство. Обещаю, что больше никогда не возникну на твоем пути. Будь счастлива. Грегори твой мужчина, и этого не изменить. Эдгар Хант. Грация отложила записку на кровать и со слезами посмотрела на роскошный подарок, который прислал ей Эдгар. Прощальный подарок. Девушка закрыла глаза, чувствуя в душе щемящую грусть. С этим мужчиной ее связывало много прекрасных моментов, которые она никогда не забудет, но... Сейчас Грация понимала, что их отношения были далеки от идеальных. Эдгар Хант эгоистично краил ее жизни под свои желания и мог ей дать многое, кроме будущего. Благодаря встрече с Грегори, Грация осознала, что любовь может быть иной. Она впервые сделала свой выбор, и Эдгар его не принял. Нет, Грация не простила этого мужчину и вряд ли когда-нибудь сможет это сделать. Вот только вынести приговор тому, кого когда-то любила, она тоже не смогла. Жить и знать, что стало причиной чьей-то смерти – что может быть ужаснее. Чем она тогда лучше Эдгара, который решил, что имеет право распоряжаться чужой жизнью? Поэтому Грация просто поставила точку, решив, что начнет все с чистого листа, и это будет новая история, ее и Грегори. Взяв в руки письмо Ханта, она еще раз перечитала его, а потом, разорвав на мелкие клочки, выбросила в корзину. Задумавшись, что делать с украшением, девушка провела пальцем по изящному плетению, а потом закрыла футляр, потому что решение пришло как-то само по себе. Накинув халат, Грация выскользнула из палаты. Медицинская сестра на посту при ее появлении встрепенулась. «Что-то случилось?» «Подскажите, вы можете мне помочь? Мне нужно отправить подарок одному знакомому. Хочу устроить сюрприз, но сама этого сделать не в состоянии». «Конечно», — девушка кивнула. «На первом этаже есть специальный ящик. Курьер забирает письма раз в день». «Спасибо». Спустившись вниз, девушка подошла к ящику для посылок и отправлений. Взяв чистый конверт из специальной подставки, она написала на нем адрес Эдгара и сложила в него украшение. Грация была уверена, что Хант все поймет. Едва она поднялась в палату и прилегла, приехал Грегори. В его руках был огромный букет белоснежных нежных роз. «Привет!» Мужчина ослепительно улыбнулся, отмечая, что девушка выглядит намного лучше, чем утром. Болезненная бледность пропала, а в глазах появился здоровый блеск. «Привет». На губах Грации расплылась улыбка. «Как ты себя чувствуешь?» Мужчина положил цветы на тумбочку и присел в кресло у кровати. «Намного лучше, даже уже вставала. Если честно, еще утром мне казалось, что восстановление займет немало времени, но доктора в этой клинике творят чудеса». Грегори взял Грацию за руку, заглянул ей в глаза и признался. Чудеса эти имеют вполне логичное объяснение. Какое? Белый волк достал из кармана обручальный браслет, который купил. Поговорить утром с девушкой у него не получилось. Сначала помешали старейшины, потом процедуры, а дальше Грация утомилась и уснула. Непростой разговор Грегори отложил на вечер. Но вот сейчас, когда надо было все объяснить, подходящих слов почему-то не находилось. Под внимательным женским взглядом он застегнул украшение на тонком запястье и показал на своей руке парную цепочку со словами: «Прости, но у меня не было другого выхода. Судьба не оставила нам права выбора». Грация молча смотрела на свою руку, а потом выдохнула. «Ты провел обряд?» «Да. Это был единственный способ спасти тебя. И уж извини, но в такой момент мне пришлось принять решение самостоятельно. Так что хочешь — казни, а хочешь — милуй. Но теперь ты моя жена, а я твой муж». Грация, поднявшись с постели, поплелась в ванную комнату. Застыв у зеркала, она пристально разглядывала брачную метку, притаившуюся на ее ключице. Шрам был едва заметным, и казалось, что ему уже много-много лет. Внезапно в отражении зеркала она увидела Грегори. Мужчина осторожно подошел к ней и встал за спиной. «Злишься?» — тихо спросил он. Грация заметила в мужских глазах неуверенность, растерянность, затаённую грусть, и к ней пришло осознание, что сегодня ночью они умирали вместе, но луна дала им шанс на счастье. Так зачем сейчас нужны какие-то слова? Обернувшись, она посмотрела в лицо Грегори и выдохнула. «Спасибо». «За что?» — хрипло спросил белый волк. «За то, что ты рядом». Мужчина с облегчением вздохнул, а потом просто обнял свою любимую, чувствуя, как сердце переполняет бескрайняя, безграничная нежность. Грация открыла глаза и мгновенно окунулась в невероятный цветочный аромат, который наполнил всю спальню. Присев на постели, она огляделась и невольно улыбнулась. Вся комната была буквально засыпана цветами. Подтянув колени к груди, молодая женщина обняла ноги руками и счастливо рассмеялась. Накануне ее выписали из клиники, и они с Грегори вернулись домой. Мужчина окружил ее нежностью и пристальным вниманием, буквально оберегая как хрупкую статуэтку. Грация почему-то была уверена, что по возвращении белый волк воспользуется своим правом супруга. Но мужчина, как и прежде, галантно проводил ее до двери и удалился в свою комнату. А утром устроил такой роскошный приятный сюрприз. Молодая женщина улыбалась, чувствуя, как душу переполняет счастье. Внезапно Грация заметила на соседней подушке конверт с запиской. «Доброе утро, любимая. На столе тебя ждет небольшой подарок. Надеюсь, он понравится». Молодая женщина вскинула взгляд и заметила толстую книгу в темном переплете. Подскочив, она взяла ее в руки и, открыв первую страницу, охнула. По щеке скатилась слезинка. Дрожащими пальцами девушка погладила фотографию постаревших родителей. Это был целый фотоальбом, посвященный ее семье. Мама и отец, сестренки, ее родной дом, школа, знакомые с детства, значимые места небольшого городишки. Молодая женщина, присев на постель, вглядывалась в лица дорогих и близких людей, пытаясь уловить каждое изменение, что оставили на них прошедшие годы. Сестры выросли и превратились в очаровательных молодых красавиц, а родители постарели. Грация разглядывала их, вспоминала детство и плакала. Она уже и не надеялась, что когда-то сможет хоть что-то узнать о жизни близких. И тут такой сюрприз — Молодая женщина трижды пролистала альбом, прежде чем закрыла его. Бережно погладив черную обложку, она аккуратно убрала весьма ценные фотографии на полку. Быстро одевшись, девушка спустилась вниз. Ей очень хотелось поблагодарить того, кто приготовил для нее невероятное чудо. Но гостиная оказалась пуста. «Грегори?» — позвала она волка. «Ты где?» Внезапно входная дверь открылась. Грация заглянула в холл и увидела Грегори с большим бумажным пакетом. От него пахло морозной свежестью, ванилью и корицей. «Доброе утро!» — улыбнулся он. Молодая женщина просто быстро шагнула к нему, а потом крепко обняла. «Родная, что-то случилось?» В мужском голосе послышались тревожные нотки. «Спасибо!» — выдохнула Грация. «Спасибо тебе за все! То, что ты сделал, это неоценимо!» «Я подумал, что встреча с близкими сделает тебя счастливее». Молодая женщина отстранилась и, заглянув в голубые глаза мужчины, которому уже отдала свое сердце, прошептала. «Ты просто не представляешь, что это для меня значит. Я ведь и не надеялась». На ее глазах появились слезы. «Так», — Грегори клюнул девушку в губы. «Никаких грустных мыслей. Сейчас идем завтракать, а потом гулять. Сегодня замечательный солнечный денек». «Договорились», — кивнула Грация, смахивая слезы. «А я нам выпечку купил». Мужчина протянул ей пакет с горячими булками. «Осталось только сварить кофе». «Сейчас все сделаю», — заверила девушка. «Может, давай я сам?» «Ну уж нет. Ты, как глава семейства, уже принес добычу». Она показала пакет. «Теперь моя задача, как хранительница семейного очага, накормить добытчика». «Даже так?» Грегори удивленно приподнял брови. «Значит, ты хранительница очага, а я добытчик?» «Так и никак иначе», — строго сказала девушка, едва сдерживая смех. «А сейчас мой руки, переодевайся и жду к столу». «Слушаюсь». Грегори кивнул и быстро-быстро поднялся на второй этаж. После завтрака пара действительно отправилась на прогулку. Мягкий пушистый снег, выпавший на рассвете, все укутал белоснежным покрывалом. Грация шла под руку с Грегори и просто улыбалась. Такого умиротворительного спокойствия она еще никогда не испытывала. Удивительно. Встреча с этим мужчиной стала для нее трагедией, но время все расставило по местам. Вся ее жизнь изменилась. Рядом с Грегори молодая женщина чувствовала себя полноценной. Она точно знала, что этот мужчина ее не обидит и не предаст, потому что ежедневно видела в его глазах искреннюю любовь. А вечером их ждал вкусный ужин в ресторане. Ночная прогулка и вино у камина. Когда часы пробили полночь, пара поднялась наверх. Грегори, как всегда, поцеловал пальчики супруги, пожелал спокойной ночи и уже собрался удалиться к себе, когда услышал: «Не уходи». Он дал себе зарок, что не станет торопить события, чтобы Грация приняла его как мужа тогда, когда будет к этому готова. Грегори вопросительно уставился на нее, опасаясь, что ослышался. «Не уходи». Молодая женщина взяла его ладонь и переплела их пальцы. «Ты мой муж, и твое место рядом со мной». Мужчина в то же мгновение подхватил ее на руки и решительно вошел в спальню. Грация стояла перед зеркалом, нервно поправляя несуществующие складки на юбке белоснежного свадебного платья и рассматривая свое отражение. Она видела красивую девушку в роскошном наряде с прической и фатой, Вот только в ее глазах притаилось едва заметное легкое волнение. Молодая женщина была замужем более 2 месяцев, но торжество решили провести только сейчас. В огромном зале красивой старинной загородной усадьбы уже собрались приглашенные гости, старейшины, деловые партнеры и друзья Грегори, которые должны были своим присутствием засвидетельствовать брак Белого Волка и его истинной пары. Грации было немножко страшно. Первый и последний ее выход в свет едва не закончился трагедией, и, по мнению девушки, такое пышное торжество было излишним. Но Грегори настоял на том, что банкет необходим, ведь так велят традиции. Да и потом светское общество просто-напросто не поймет, если Белый Волк не устроит для молодой супруги большой праздник. Поэтому девушка была вынуждена согласиться. Стук в дверь ее невольно заставил вздрогнуть. Обернувшись, Грация промолвила: «Войдите». В комнату вошел молодой человек в униформе персонала, обслуживающего банкет. «Вам подарок», — сообщил он, протягивая белоснежную длинную коробку, украшенную шелковым бантом. Грация невольно напряглась и хрипло спросила: «От кого он?» У них с Грегори была договоренность, что все свадебные подарки сначала проверяет охрана и лишь потом, удостоверившись в их безопасности, отправляет их в дом молодоженов. «Я не знаю», — пожал плечами молодой человек. «Коробка стояла в холле, и на ней была карточка с вашим именем». «Спасибо». Грация приняла подарок, решив, что охрана его уже проверила. Едва молодая женщина осталась одна, она сняла крышку и увидела красивую большую белоснежную розу. Ее лепестки буквально сияли перламутром. Взяв карточку, девушка прочитала: «Будь счастлива, радость моя». Подписи не было, но Грация и так поняла, от кого она. Бережно достав цветок, женщина поставила его в вазу с водой и осторожно провела пальцами по лепесткам. Это, несомненно, свадебный подарок от Эдгара, и подпись на открытке тут была не нужна. Молодая женщина присела на постель и зажмурилась. Первая любовь. Она бывает у всех. Безумно больно разочаровываться, больно принимать факт своей собственной слепоты, больно простить и отпустить. Черный волк открыл для нее новый мир, особенный и неповторимый. Он тот, кто изменил ее жизнь, он тот, кого сложно вычеркнуть. Зажмурившись, Грация обхватила себя руками за талию и прошептала: «Мне так жаль, Эдгар, но нам с тобой не по пути». К мужчине, который стал ее первой любовью, девушка оставила в сердце только теплые воспоминания. Грация знала одного лорда Ханта — благородного, красивого, сильного, нежного. Таким она его и запомнила. Возврата к прошлому нет и никогда не будет. Молодая женщина искренне верила, что и в жизни Эдгара произойдет то самое чудо, которое ждут все оборотни, и он обретет свое счастье. «Можно?» Женский голос раздался весьма неожиданно. Резко обернувшись, Грация поняла, что парень, принесший розу, забыл закрыть дверь. Чуть улыбнувшись, она кивнула: «Да». В комнату вошла миловидная девушка. «Добрый день. Я организатор праздника, Лилия. Приятно познакомиться, Грация. Я пришла сообщить, что вам пора. Гости уже прибыли. Взволнованный жених не находит себе места, и все ждут только прекрасную невесту. Иду». Молодая женщина поднялась и шагнула к зеркалу. Белоснежная фата, свадебное платье, многочисленные украшения. Окинув себя взглядом и удостоверившись, что полностью готова к церемонии и выглядит безукоризненно, девушка улыбнулась. Лилия открыла дверь, пропуская ее вперед. Несколько шагов, И вот Грация уже на межклеточной площадке. Впереди ступеньки, а внизу Грегори, закованный в элегантный черный костюм. Важные старейшины и вся элита общества оборотней. Молодая женщина замерла в тени колонны, бросила взгляд вниз и взволнованно вздохнула. Надо было идти. Ее ждали. Но почему-то так стало страшно. «Боитесь?» — раздался весьма неожиданный вопрос. Посмотрев на сопровождающую ее девушку, она кивнула. «Очень. Так волнуюсь. Вдруг что-то пойдет не так?» «А ведь вас там ждут», — улыбнулась Лилия. «И волнуются не меньше, чем вы. Представьте, что этого мужчины вдруг не станет в вашей жизни. Вы разве будете счастливее?» Грация посмотрела на Грегори и осознала, что он теперь центр ее вселенной, ее сердце и дыхание, и призналась. «Я его люблю. Безумно люблю. Никто, кроме него, мне не нужен». «Тогда не думайте ни о чем. Просто идите к своему счастью, отбросив все сомнения». Миновав колонну, украшенную гирляндой из белоснежных лилий, женщина оказалась на лестничной площадке. Моментально все разговоры внизу стихли. Гости смотрели только на нее. Грегори поднял восхищенный взгляд на возлюбленную и ослепительно улыбнулся. С этого момента все для Грации перестало иметь значение. Девушка видела только голубые омуты глаз, в которых светилась любовь. Белый волк начал подниматься ей навстречу. Когда они поравнялись на середине лестницы, мужчина взял жену за руку и прошептал: «Ты красавица, люблю тебя». «Люблю», — повторила женщина, а потом они вместе спустились вниз и подошли к старейшинам. Несколько коротких фраз, пожелания долгой жизни, счастья, взаимоуважения. Многие сказали теплые слова. Грегори каждого благодарил, улыбался и крепко сжимал ладонь жены. А потом все приглашенные прошли в банкетный зал, где уже были накрыты столы к торжеству. Грация с неким удивлением рассматривала многочисленных гостей, старалась улыбаться и периодически оглядывалась по сторонам. «Что-то не так?» — уточнил Грегори, коснувшись губами ее пальчиков. «Ты выглядишь взволнованной». «Я думала, приглашенных будет меньше», — призналась она. «Слишком много желающих поздравить нас со столь знаменательным событием. Кстати, у меня для тебя подарок». Белый волк достал из кармана футляр, в котором оказались два обручальных браслета. На золотых украшениях были выгравированы две буквы «Г». «Грегори и Грация», — прошептал мужчина. «Навеки вместе». «Навеки», — согласилась молодая женщина, точно зная, что так и будет. Праздничный вечер довольно сильно затянулся, и девушка очень-очень устала. Поэтому, когда гости наконец-то стали разъезжаться по домам, вздохнула с явным облегчением. Грегори, как только представилась возможность, увел супругу в спальню, предвкушая особенную ночь, где будут лишь она и он. «Ну, наконец-то!» – прошептал белый волк, как только оказались в комнате. «Наконец-то мы одни!» «Ну, это ты настоял на банкете», — усмехнулась Грация, снимая фату и вытаскивая шпильки из прически. «Традиции». Мужчина снял пиджак и уселся в кресло. Он наблюдал, как переодевается супруга, жадно скользя взглядом по плавным изгибам женского тела. Эта женщина была для него вселенной, и он просто не представлял, как жил раньше без нее. Накинув пеньюар, Грация подошла к Грегори и уселась ему на колени. «У меня для тебя тоже есть свадебный подарок». «Какой?» Мужчина приподнял брови. Обняв мужа за шею, Девушка наклонилась и едва слышно шепнула. «Ты скоро станешь отцом». Грегори изумленно уставился на нее, а потом очень бережно и осторожно обнял, счастливо сообщив: «Счастья много не бывает».